цыган цыганки говорит: у меня всегда стоит на столе бутылочка, давай-ка выпьем, милочка. У кибички тети Мани самогон варился в бане, мы нашли трубу от бани и спираль от тети Мани. Вот и новый дом готов, и балконы для цветов, люди вышли на балконы, да развесили кальсоны. Левчики на ниточках висят. Демократы рвутся к власти, маются, но мне в пузырь зарплаты, да не получается. А Тамбовский наш ОМОН в ратных битвах закален, только вмажут граммов 300, вмиг повяжут террориста. Борисовлинский ОМОН литрами пьет. 40 лет тому же нет, всем я надоела, пойду сяду на костер, чтобы она сгорела. Вода льется, из болота сочится, хоть какая жизнь благая, нагуляться хочется. Мы с Миленком расставались, все обои плакали, его слезы, мои сопли на колени падали. После таких встреч Китай не отстирает. А мне милый изменил, а я дура плакала, со вторым гулять пошла, любовь одинакова. А что это за любовь? Ну а где ее берут? На полях ее не сеют, на лугах ее не жнут. Не умеешь припевать, не берись подсказывать твоим длинным языком, трактора подмазывать. Гармошка заиграет, так заноет моя грудь. Где ты мой теперь, зараза, веселит кого-нибудь? А мне мама говорит: ходи осторожно, под машину не ложись, а под шофера можно. Оба мы цыгане, я в карман, а ты в другой. Оба мы с деньгами. Эх, мадрым дым-дым, сухари с водой едим. Когда пенсию дадут, нас на кладбище снесут. Эх, мадрым дым-дым. Мне прилетели гуленьки, прилететь-то прилетели, обратно не смогли. А в рифму слабо. Эх, мат, стоп, табе, я мальчонка так себе, не красавец, не плейбой, лишь немного голубой. Мы промолчим. Эх, мат, рулю-лю, очень пиво я люблю, как зарплату получу, банки три я замочу. Отвезите. Эх, мак, тюрьма, только вылез из дерьма, ни зарплаты не поесть, что ли опять в дерьмо залезть? Эх, ма, ацетон, у арабов много жен, нарожают им детей, террористы всех мастей. Какой ацетон, а? Эх, ма, анекдот, в рот не лезет, вот, надо выкрушить стакан, сунуть бутерброд в карман. Давай, давай, давай. Пошла курица в аптеку и сказала кукареку: дайте пудры и духов для приманки петухов. А бутылки керосина рассердил дед на баб и в кино не пригласил. А зачем не поешь про то, как он ее керосином облил и поджег? подохну я. Что вы девки не даете, когда просят мужики, все равно ее съедят колорадские жуки. А мы опрыскаем ее, опрыскаем. Ты куда меня ведешь? Через поле прямо в рожь. Ой, не надо, не надо, когда женимся, тады. Хорошо, хоть у мужей до сих пор бесплатные. Небось, ты мне своего мужа писала, да? Давай-давай. Я недавно полюбила молодого фермера. В нем такая девчья сила. Пойду к нему первая. Дура! Наши девки зазнают, сносят синие трусы. Между ног три волосинки, как у Гитлера усы. А я слышу, что домой девки вообще без трусов ходят. Он идет, а я стирала. Он спросил, а я дала коромыслом по хлебалу. Закружилась голова. Воры и грабители. Ехал дяденька с навозом, дяденьку обидели. Посадили в навоз и еще набрели. О, колечко золотое, золотое спробую. Если замуж я не выйду, все равно попробую. Шелунишка. А меня милый провожал в поле у магазина. Он по мне, я по нему, часа четыре лазили. А если бы по дому проводил, наверное, больше бы получилось. Напиться, подо мною дочь твоя плохо шевелится. Тёща дядю отвечает, что-то мне не верится. Под хорошим мужиком и бревно шевелится. Вот там и такое бревно. Ой, частушка моя душка, вот и твой пришел черед. Возрождается частушка, возрождается.